Земля. Селение Н. Минус 360 от реального времени. Бельзебуб ждал меня там, где и был должен. У старого колодца. Все-таки демон он и есть демон. Сказал ему в это же время, он, будьте любезны, точно в означенный час был на месте. Том же самом, конечно. Только в другом временном потоке. Мое упущение. С этой, братья, и надо быть внимательным к деталям. Хорошо патруль его засек, доложил в центральную. А то сам бы я долго искал этого хитрюгу. Ругать его, собственно, было не за что. Натуру не переделаешь, и вина в произошедшем целиком моя. Должен был предусмотреть. Но трепку я ему задал. Так это для острастки. Диковатая плоть, пришедшая к колодцу за водой, таращилась в пустое на ее взгляд место, кричавшая и визжавшая голосом провинившегося Бельзебута, и тихо охая творила знамение. Женщина, 36 лет от рождения. Заметив ее, оценил я и без. Тяготеет ко лжи, чревоугодию, не сильно похоть. Склонность к убийству, суициду нулевая, пробормотал Бельзебут. Демоны видят лишь грехи. Я отметил сострадание, по материнской линии большая вероятность самопожертвования. Общая склонность к доброте, набожность. Для этого временного потока обычный набор качеств. Но, тем не менее, неплохо. «Ты специально орешь так, чтобы она слышала?» Спросил я выцеловавшего мои ноги Бельзебута. «Нет?» «У, вражье племя! Врешь, мерзкий, специально! А ну, прекрати!» Демон согласно кивнул и тут же вышел из плотского уровня восприятия. Женщина, однако, продолжала топтаться в сторонке и с любопытством, хоть и пугливо, рассматривала колодец. Меня она раздражала. «Пугни ее», — сказал я бесу. «Смерть мгновенная? Последующая? Сумасшествие? Удар? Преследующий страх? Какая степень?» — оживился он. «Я тебе сейчас дам степень. Пусть просто уходит». Бельзебут понял. Он произвел несколько нехитрых трюков. В итоге плоть бежала, громко крича от пытавшегося схватить ее колодца. Я усмехнулся, а демон, видя мою реакцию, принялся безобразно громко и надрывно смеяться, катаясь на спине. Я наступил ему на горло и сломал шею. «Избавь от подхалимажа». «Как скажешь!» Он вскочил, поклонился, согнувшись пополам, и одновременно, вправляя шею, поцеловал мне ногу. «Ангел начала!» Раздалось за спиной. «Объясните, что здесь происходит?» Я повернулся. Предо мной стоял хранитель, был он угрюм, как-то весь помят и взъерошен. Такого затрепанного ангела я не видел даже среди своих вернувшихся с особых заданий. Он, должно быть, прочитал мои мысли, потому что ответил. «У нас нехватка. На 1-3 района без временных ограничений. На базе давно не было, а так хочется. Душ принять, со своими увидеться. Песнопения послушать. Но не до этого. Вынужден метаться из потока в поток». Он вздохнул, потом продолжил. «Так что у вас?» «У нас злобный демон 5-й ступени!» Влез Бельзебут, но я быстро унял его и пояснил. «Все нормально. Проходит операция». «А плоть перепуганная?» «Извини, хранитель, мой недосмотр не повторится». Он устало кивнул и тут же исчез. Бедолага. Кто-то может и не поверить, но за всю свою вечность я впервые столкнулся с хранителем на работе. Вот таким вот, заезженным, усталым, спешащим помочь. И сил-то в нем немного, с моим бесом едва ли сладит, а лезет в бой. Я смеялся. «Низшая каста», — говорил. «Стыд мне и позор, вот уж кому покрепче нашего достается. Мы по сравнению с ними восхвалители, что лишь чистят перья да гимны поют». «Эх!» — вздохнул Бельзебут, глядя в сомкнувшееся за хранителем пространство. «Если бы не ты, я бы над ним потешился». «Бить демонов — наша работа. Истреблять и давить их повсюду – наша работа. Раскрывать и скрывать их злые козни – наша работа. Я не пытался задавить улыбку. Злосчастный Бельзебуд громко сопел разбитым носом, но не визжал и не причитал. Знал, будет лишь хуже. А я просто выполнял свою работу. Никто меня не может упрекнуть. Все мои действия прописаны в инструкции. Читай пункт 3.1. Я методично истреблял демона. Следующий раз пусть держит язык на привязи. Они тренируются в самовосхвалениях и лживых угрозах. Как же я ненавидел сейчас всех этих тварей. Бес остался жив. Все-таки они живучи. Сейчас в лежащей на земле массе трудно было понять, откуда исходит звук. Я не зря старался. Но, тем не менее, демон пытался со мной разговаривать. Я брезгливо ткнул ногой в ту кашу, что некогда была и звалась Бельзебуд. По ноге стекли какие-то жидковатые бурые клочья, оставляя за собой шипящий, быстро растворяющийся след. «Где твой рот?» В сердцах бросил я и услышал учащенное бульканье. «Вот он!» Я отбросил кусок кости, отпихнул в сторону сочащееся слизью мясо и услышал вычурно-благодарственную речь. Найденная голова заверяла меня в вечной и нескончаемой своей любви к ангелам, а в особенности к хранителям, в абсолютной лояльности и преданности, клялась всем тем, что для демонов свято, то есть врала нещадно, и пыталась поцеловать мою ногу. «Говори теперь, что узнал». Брезгливо отодвинувшись, я положил конец его лживым речам. «Со всеми нашими чениями старался». Я нахмурился, и голова моментально схватила деловой тон. «Временной поток и площадь твоей территории». «С этими демонами надо быть осторожней». Я отошел на пару шагов. «Все потоки. Площадь от меня до тебя». Глаза головы на долю секунды затуманились. «Мало информации», — доложил демон виновато. «До возникновения поселения вообще пусто. Это 1425 год. Если не ошибаюсь, потом, спустя лишь 34 года, в 1459-м, убийство. Обыкновенное, совершенное плотью из ревности. Орудие — сельскохозяйственные вилы. А через 15 лет попытка заклятия на колодец, но неудачная. Ведьма...» Он запнулся на секунду, ища данные, и продолжил. «Класс не определю, вероятно, очень низкий. Творила порчу и опять же из ревности. В данный момент, то есть минус 360 лет от реального хода времени, несанкционированное проявление демона, в ходе проверки оказавшегося под патронажем ангела начала». «Уже доложил хранитель». Я хмыкнул. Хмыкнул и Бельзебуд, поняв, что речь идет о нем. «С чьей базой данных работаешь?» Внезапно заподозрив неладное, спросил я. «Информация от хранителя могла быть лишь у наших, тем более о демоне, находящемся под патронажем. У меня доступ к общей». Без обычного сарказма уныло призналась голова. «Вот так-так, общее. Здесь есть над чем подумать. Продолжай». «Тем не менее», — сказал я. «И соберись, мне неприятно смотреть на тебя». Голова кивнула в своей жиже и, нахмурившись, стала стягивать к себе отдельные части. Скоро Бельзебуд, потягиваясь и хрустя маслами, разминал заново собранное тело. «А продолжать особо-то и нечего», — обретя прежнюю наглость, сообщил мне демон. «Через 400 лет в реальном времени ты меня здесь поймаешь и закабалишь, вот и все». «А такая площадь?» Я отступил еще на пару шагов. «К перечисленным добавляются еще 15 случаев. Подробно?» «Кратко». «Убийства еще 3. Одно из них ритуальное». «Что-то серьезное?» «Пустяки, религиозная токсикация». «Это у нас так называется чрезмерное увлечение религией. Такой перебор играет больше на руку демонам, чем нам». «Верволка прокидывался 5 раз. Потом опять убийство. Того же верволка. видно, отследили. Несколько визитов ведьмы 10-й и 11-й ступени со слабенькими, но более действенными заклятиями, нежели у той. На этот же колодец. Ваша ведьма довольно серьезная, 7-й ступени заклятия снимала. Приходила 2 раза. У нас не ведьма, а ворожея. Поправил я с легкой брезгливостью. В отличие от люциферовых приспешников, я не одобрял вовлечение плоти в наши дела. «Нет разницы», — огрызнулся Бельзебут, но я лишь пожал плечами и не стал его бить. «Продолжай». Инкубус вовлек в связь плоть. От их контакта родился мертвый ребенок, ныне один из наших демонов. На этом все. Я отошел от него 5 шагов. «Что теперь скажешь?» Бельзебут некоторое время молчал. Соотносил площадь, время и информацию. «Если по всем потокам, то добавляется еще 227 происшествий. Подробно?» «Не стоит. Теперь только по реальному и планируемому времени». «По этой площади, за исключением сказанного, пусто», — уныло проговорил демон. «А если раздвинуть на 0,5 км в каждую сторону?» Я схватил демона за лапу и неслышно махнул крыльями. Мы оказались в реальном потоке. Уж как не хотелось ему говорить. Он и дулся, и крошил зубы, и жмурил выпирающие из орбит глаза. Даже пытался умолять меня, но тщетно. Раб есть раб. И вскоре я слушал сбивчивую, перемешанную с проклятиями и угрозами в мой адрес, действительно правдивую речь демона. «Ох, и попал ты, Бельзебут!» «Значит, говоришь, 2 юные ведьмы? А кто с ними работает?» «Астарот!» — задыхаясь в слезах, отвечал мне мой раб. «Понял. Суккубус в какой квартире работал?» «Вон тот дом, 16-я». «И чего дальше? Куда эта тварь семя понесла? Говори все». «Я их сам ненавижу!» — взвыл демон. «Я ж тебе говорил уже! Перекинулась в инкубуса и у колодца сношалась с бабой». «Им родившегося демона давай». «Узнаю, скажу. Сейчас в базе нет». «Не может быть, не может быть!» — кричал я, плохо владея собой и лупя Бельзебута по щекам. «В базе есть все. Мне нужно его имя». «Нету!» — плача верещал мой бес. «Сказано, низший демон, и только!» Врать он мне не мог. Напрямую демон хозяину не соврет. Обхитрить какими-то недомолвками и окольными путями — это да. Но откровенно соврать — никогда. «Понятно. Давай планы». И он дал. С еще большими слезами, мольбой многоэтажной, с выламыванием руки, проклятиями. Собственно, старался напрасно. Планируемая инициация ведьм при непосредственном участии куратора Астарота с совокуплениями, лобзаниями ануса и ликованиями, жертвоприношениями и прочими гнусностями меня мало интересовало. Я, конечно, доложу, куда следует, но это дело не мое. Вампиры, браконьерствующие в районе, чужой демон, чего-то там собирающийся организовать, попадающие под статью «Глобальное давление на плоть, вызывающее суицидальные реакции» — это мое, но мелко. За них орденов не навешают. Я задумчиво посмотрел на притихшего Бельзебута. «Еще один вопрос». Он вздрогнул. «Имя мне скажи». «Чье?» «Ангела, что на вас работает». «Я даже подскажу. Он из отдела информации». «Я не знаю», — растерянно пробормотал демон. Я сломал его сначала пополам, потом еще пополам, потом сжал заклятием, носящим смешное имя Эгу. Демон опествовало долго, пока я понял, что правды он действительно не знает. «Ищи быстро. Задание 1. Имя рожденного демона и имя того, кто спланировал зачатие. Задание 2. Имя ангела, работающего на вас. Тут, как видишь, все просто. Исполняй». «Откуда я узнаю?» — возмутился мой демон. «Я же говорил вам, база закрыта, так откуда же я могу еще знать?» «Исполняй». «Может, вам еще расписание кормежки Вельзевула? Распорядок адской кухни и должность главного повара?» я не обратил внимания на его дерзости. Сейчас есть более важные занятия. Исполняй. Завтра по реальному времени, чтобы был здесь. Судорога пронзила его тело, морду исказила реальная мука. Мне на секунду стало жалко демона, попавшего в такой капкан. Время. Спросил он так, что я понял, живым я его не отпущу. Тоже. Бросил я и отвернулся. Такого врага не пожелаешь и врагу. Не закабали я его, еще неизвестно, кто бы из нас вышел победителем в открытой схватке. По уровню силы мы с ним примерно одинаковы. Пятая ступень. Но вот по хитрости и подлости мне, конечно, до них далеко. Хотя у меня есть противовес. Я лучше, причем намного. Экипирован и сумею кое-что противопоставить его прожженности. Но иметь озлобленного, достаточно сильного и нацеленного только на тебя врага в планы мои не входило. Поэтому Бельзебута ждала верная и скорая смерть. База Мохон. Бросив пояс с крыльями в шкаф, я заспешил в душ. Сейчас он мне был нужен как никогда. Едва открыв дверь, я упал. Пролетев метров с 10, ушел под воду. Вода была зеленая и морская. Я это определил, открыв глаза и попробовав дышать. Море и шторм. Я взмахнул руками, ногами, потом еще руками и ногами, заколотил, что было сил, и вырвался, наконец, на поверхность. Оглядевшись, я увидел нечто ужасное. Надо мной нависла волна. Огромная, 10 метров. И то ли меня тянуло вместе с ней, то ли она не двигалась с места. Но зрелище это грандиозное и ужасное одновременно продолжалось довольно долго. Я был суденышком, песчинкой в воле стихии моря. Непонятно и чуждо было лично мне, как ангелу, это ощущение. Я вроде плоть, жалкая, беспомощная и ничего не значащая. Потом все закрутилось, завертелось. Вода забила нос, рот, легкие, и не было ни входа, ни выхода из этой ужасной круговерти до тех пор, пока вода не вытолкнула меня на поверхность, жалкого и изжеванного. «И это душа?» — успел подумать я, прежде чем меня накрыла очередная волна. Потом уже мыслей не было, была борьба за существование. Пенная крутящаяся стихия и благословенный глоток воздуха. Море, палки, мусор, бешеный напор, пена и вновь воздух. Так продолжалось долго, пока к мусору и пене не прибавились мелкие секущие камни. Больно не было, уже и не поймешь. Избитое тело словно из ваты. Удары и тычки с трудом пытаются достучаться сквозь омертвевшую кожу. Для ангела такое непривычно. Это не наше. Пусть плоть так в волнах развлекается. Напоследок меня проволокло по камням, и вода ушла. Я с трудом встал на ослабевших ногах и подошел к знакомому топчину, единственному стоявшему на берегу. Улегшись, опустил руку вниз и нащупал едва заметный скол на ножке. Точно мой. Еще ниже обнаружил зарытую в камнях бутылку вина. С нетерпением выдернув пробку зубами и проигнорировав лежащий рядом фужер, выпил прямо из горлышка. По мере того, как уходила изо рта соль, а благородное вино возвращало силы, возвращался после пережитого и я. «Ну и душ!» — еще раз подумал я, уже много спокойнее. «Может, сломался?» «Чуть не утоп». Но, как оказалось, душа работала исправно и очень превосходно. Сейчас мысль о коварном демоне, ждущем часа мести, казалась смешной, двуличие и продажность некоторых ангелов вызывала сомнение. А идея о глобальном и страшном замысле врага, ведущего темную игру, представлялась несколько поспешной. Зато на переднем плане теперь крутились мысли о чите бытия, страшной силе стихии и несчастных моряках, принявших столь ужасную смерть. Я поежился. Одним глотком допил вино и принял решение в ближайший выходной наведаться в хранилище душ умершей плоти, Эдем. Кто знает, может, я смогу им чем-то помочь. Хотя условия там неплохие. Я немного погрустил, как положено, потом нащупал вторую бутылку, фужер, и, откинувшись назад, блаженно прикрыл глаза, слушая бушующее море. В его рокоте мне чудились голоса умерших, жалующихся на свою долю. Я долго и терпеливо их слушал, потом возразил, что судьбы нет, и, как следствие, доли тоже. Они вступили со мной в спор, а я сердился, что какие-то несчастные души могут спорить с ангелом. Разве способны они знать больше? Но души кричали, что способны, и в качестве аргумента приводили тот факт, что они так-таки утонули, а я нет. Дальше этот глупый разговор продолжался еще некоторое время. После чего душ, исчерпав свою программу, переместил меня в казарму. На верхнюю койку в четвертый левый ряд, примерно в середине. А на утро было много дел. Я отыскал Самаила, выбил у него добро в случае чего дернуть оперативный резерв, отряд мгновенного реагирования. Потом согласовал все это в распредпункте, получил у дежурного разнарядку, отнес ее старшему отряда, получил у него кнопку устройства, в случае активации которого в отряд передаются точные координаты и оперативная обстановка в смысле оценки вызывающего. Дальше следовало подумать о собственной безопасности. Пришлось идти снова к дежурному и спрашивать у него разрешения в краткосрочную командировку на шестое небо. Цель. Исполняя инструкции, сухо спросил дежурный ангел, прикрыв глаза и мысленно входя в базу данных. Ремонт и обновление снаряжения. Согласно уставу, ответил я. Какой сонм? Как будто он не знает. 12-й. «У вас плановая через 3 дня». Голос был начисто лишен эмоций, и я понял, что дежурный все еще находится в базе. Поэтому и отвечать пришлось соответствующе. Критическая ситуация, требующая достойной замены узлов снаряжения. Дежурный некоторое время молчал, потом сказал обычным голосом. «Во сколько вернешься?» «Как только, так сразу». «Теперь разговаривать можно спокойно. Мы с Аминотроном, давние товарищи, отдыхаем на соседних койках. Ты, Мариил, говори конкретно. У меня служба. Через 3 часа по-реальному. Это самое большее». Он что-то отметил у себя, потом подмигнул. Я кивнул, махнул крыльями и был таков. Шестое небо. Мне было очень непонятно и интересно, почему ученые именно так у себя все устроили. Неужели им так сильно нравятся бесконечные вьюги и метели, гоняющие по огромным белым равнинам мириады колючих снежинок? Или холодный обжигающий воздух им так приятен, что ничего другого уже не хочется? Чего-нибудь теплого, зеленого, красивого и доброго? Я, когда сюда попал впервые, тоже задал себе этот вопрос. Раздалось так неожиданно, что я чуть не подпрыгнул. А потом понял. Белая стерильность должна быть по обе стороны океана. Белизна накрепко ассоциируется у нас с чистотой. А чистота мила для ученого. Извини, что напугал. Незнакомый ангел взял меня за руку. «Все в порядке?» Смущенно пробормотал я. «Я не испугался, просто от неожиданности». «Ты, наверное, начало. Вот и дергаешься, потому что работа у вас нервная». Я неопределенно кивнул, а он продолжил. «Сегодня я на вратах, и, если честно, мне это так не по душе. Как можно отвлекать ученого от работы на такие пустяки? Неужели нет других ангелов для этого? Менее занятых?» Я неискренне посочувствовал ученому и промолчал. Он тоже не стал больше нагружать мои уши, а лишь осмотрел внимательно и, спросив имя, отправил меня к дежурному. Я пожал плечами и пошел. «Какой странный ангел!» — размышлял я по дороге. «На посту, а без крыльев. Хотя пункт 8.2 гласит, что, заступая на объект, ангел должен находиться при полном снаряжении и максимальной готовности к чрезвычайной ситуации». «И это не я так сказал. Это в инструкции написано». Далее одет в простую лабораторную тогу, сана не определишь. не представился, хотя и понял, что я не определил, кто он. Опять же, мой чин назвал уж как-то зыбко, хотя по мне видно сразу. Я открыт. Да и уведомления о прибытии они что ли здесь не получали? Странно. Жаловаться стал. А я не знал еще ни одного ангела, который жалуется. А под конец совсем уже непонятно. Предлагает ставить на дежурство вместо него других ангелов, тех, кто меня занят, как будто они ниже или их работа не столь важна. Перемещаясь над никем не тронутым снегом в сторону дежурки, я сдержанно возмущался не столько дисциплиной на шестом небе, как распущенностью ее обитателей. И до того мне это было неприятно, что про себя я даже немного похвалил нашего батю Самоила и его строгость за порядок, господствующий на Махоне. Впрочем, хотя на шестом небе я до этого бывал не раз, подобных безобразий мною замечено не было. И теперь, не далее, как на ближайшем собрании, я собрался поставить руководство шестерки на обсуждение. Все бы это было хорошо, но вид подтянутого, строго вежливого при беседе со мной и не нарушающего ни одной буковки инструкции дежурного меня немного ошеломил. В своих расстроенных мыслях я был готов увидеть здесь любое безобразие, вплоть до совокуплений с изловленными суккубусами. Дежурный, между тем, прикрыв глаза и действуя совершенно логично, вошел в базу, отметил в моем командировочном время прибытия, уточнил причины визита и время убытия, потом вышел с базы и очень тепло поздоровался со мной лично. Признаков морального разложения я в нем не заметил, поэтому нахмурился. «У тебя серьезная дума?» Все правильно расценив, спросил он. «Готов предложить помощь?» Я молча отказался и взглядом попросил разрешения на вход. Он улыбнулся и кивнул в сторону распахнувшегося передо мной барьера. Так я оказался в царстве ученых. Вокруг метались маленькие смерчки снега. С необъятных ледяных просторов, раскинувшихся вокруг меня, вместе с лютым холодом тянуло тоской и одиночеством. Я с надеждой оглянулся на только что оставленную теплую и уютную дежурку. Но коварный ветерок, извернувшись, влепил мне с того места в лицо, сверкнувший одним мгновением колючей снежной пылью. Конечно, нигде в обозримом пространстве ни дежурного, ни его домика не было. Все это осталось на входе. А здесь сама база. Хоть и не замерзая, но все-таки чувствую себя неуютно в ночной снежной пустыне. Я поскорее вызвал терминал и, повторяя сказанный мне дежурным пароль, испросил встречи с архангелом Замиэлем. Вскоре образ ангела возник передо мной, и я, шагнув навстречу, уже через секунду сидел в его личной лаборатории и, поеживаясь, глядел в окно на только что оставленный пейзаж. Замиэль встретил меня словно старого друга. Похлопал по плечам, поинтересовался успехами, предложил помощь в случае нужды и даже велел передавать привет лично Самоилу. Все это было очень мило, только не понравилось мне тем, что он, стараясь действовать как можно незаметней, коснулся раскрытой мной ауры и лишь так вспомнил мое имя. Оно и понятно. Ангел знаком, но имя позабыл, а открыто спрашивать это как-то невежливо, неудобно. Лучше потихонечку, чтобы не заметил, лишь бы избежать неловкости. Но я заметил, и от его действий повеяло чем-то нехорошим. То ли недоверием, то ли скрытым пренебрежением. Замель все понял и смутился, а смутившись, вскочил со своего стула и, взглянув в окно, прошелся взад-вперед по своей лаборатории. «А вы знаете, Мариил?» Как-то, на мой взгляд, не совсем к теме сказал он. «Что, подмечая крайне несущественные на первый взгляд мелочи, можно открыть для себя очень интересные вещи. И одну из них я вам сейчас покажу». Я молча выразил глубокое внимание. «Сначала попробуйте, потом проанализируйте, потом скажите мне, а после я отвечу на ваш вопрос». «Какой вопрос?» — спросил я несколько недоуменно. «Который у вас неизбежно родится», — ответил Замиэль, одновременно подавая мне странную небольшую емкость. «Чашка», — пояснил он. А теперь медленно пейте. Я попробовал. Темная, горячая, терпковатая жидкость. Странно. Я попробовал еще. Отметил потерю в долю градуса и приписал это естественному теплообмену, а не искусственно вложенным в напиток качествам. Я закончил, доложил я. Выводы таковы. Чашка содержит подогретый отвар некого растения. Смысл поглощения данного отвара непонятен, так как, на мой взгляд, ничего специфического с организмом не происходит. «Очень хорошо», — обрадовался ученый. «А если так? Отвлекись от службы, от нашей разницы в чинах, от задания и проблем. Теперь посмотри за окно, вспомни, как там холодно. Так, молодец, а теперь на вот». Он протянул мне вновь горячую чашку с тем же отваром. «Откинься в кресле свободней, пей не спеша, чувствуй вкус, наслаждайся каждым глотком. Помнишь, как ты стоял у терминала и вертел головой? Ветер, забравшийся за воротник. Сейчас это там, за окном, а здесь тепло и горячий чай. Пей и думай об этом». Мои ноги мягко окутало синим клетчатым пледом, и я понял забаву ученого. Я действительно понял. Я почувствовал то, что хотел показать мне Замиэль. Странный этот горячий чай из чашки действительно навевал некоторую эйфорию и давал сил. Не заимствованных, к которым мы так привыкли обращаться, а настоящих, идущих из самых потаенных глубин тела. Это было очень приятно. Я не спеша допил из чашки, после чего поставил ее на столик и, улыбнувшись, кивнул ученому. «Мне очень понравилось», — признался я. «Ты разрешил несколько вопросов». «Конечно». «Что это чай? Где и кто его употребляет? Цели употребления мне теперь понятны». «Что, отвар?» «Ты правильно это определил. Где? На земле. Кто?» Ангел хитро улыбнулся и подмигнул мне. «Плоть». Я аж поперхнулся. «Какая такая плоть? Разве они интересуются чем-то, кроме своей плоти? Все их пустые изобретения ради ублажения себя. А тут душа. Зачем она им?» «Прежде чем ответить на твои законные вопросы, позволь еще один тест. Послушай, проанализируй и скажи». Шум — простой бессмысленный шум. Да и только. Зачем он демонстрирует его мне? Некоторые тона, конечно, сопрягаются, но странно и нелогично. «Это тоже творение плоти», — сказал мне ученый, и я легко ему поверил. «Но ты, ангел, опять совершаешь все ту же ошибку, что и в первом случае. Сложившиеся стереотипы не дают тебе увидеть всей полноты картины. То, что ты слышал, — это музыка. Гармоничное и мягкое сочетание звуков, придуманное самой плотью. Абстрагируйся от привычных тебе гимнов и песнопений, и ты ее услышишь. Давай попробуем еще раз». Я согласился. Как можно отказать высшему ангелу? И все-таки музыка — это не чай. Признаться, я действительно разобрал что-то, что укладывалось в некоторый определенный ряд, но восторгов оно у меня не вызвало. Музыка не тянула. «Не правда ли восхитительно?» — спросил меня Замиэль, раскачиваясь в такт за замолкающим звуком. Я жалко улыбнулся и вынужден был сознаться, что неправда. Мы не можем обманывать друг друга. «Это в первый раз тяжело дается», — утешал меня ученый. «А там глядишь и войдешь во вкус». Он помолчал, что-то обдумывая, потом продолжил. «А может, и не войдешь. Суть моего представления заключалась не в этом. Мы привыкли не брать в расчеты плоть, считая ее только плотью, и этим совершали ошибку. Часто за малым скрывается большее, и упустить, не отследить это — наш грех». Я лишь прицокнул языком, кивнул и отложил полученную информацию в сторонку для дальнейшего разбирательства и осмысления. Трудно сразу понять, что плоть не совсем уж и плоть. «Можно еще чая?» Попросил я и, отстегнув пояс, положил его на лабораторный стол.